Глава 4. Я бежала по пешеходному переходу, копаясь в сумке, где никак не желал замолкать мой мобильный, без конца поскальзываясь на каблуках. Ночью шел дождь, а днем температура воздуха опустилась до минуса, повалил снег, и дороги превратились в веселые катки. Костеря на все лады корпоративный дресс-код, все-таки нащупала в сумочке мобильный и уже почти ступила на тротуар, когда почувствовала, что ногам стало мокро и холодно. Проехавшая мимо иномарка от души заляпала меня грязным липким снегом. Водитель не подумал остановиться, а судя по присутствовавшим в номере трем шестеркам, и вовсе меня не заметил. Весь подол моего белого пальто был в некрасивых кляксах. Ноги, затянутые в тонкие колготки, и юбка ниже колен, впрочем, тоже выглядели жалко. Про сапоги и говорить было нечего. Я тоненько взвыла на одной ноте от души, желая, чтобы на водителя напал приступ вечного и острого несварения желудка. Как? Вот как мне теперь идти на работу в таком виде? А ведь в обед еще хотела съездить в школу. Классная руководительница снова жаловалась на поведение Лёшика. Все планы коту под хвост. Трель мобильного не замолкала ни на секунду. Не взглянув, кто звонит, раздраженно выключила телефон и понеслась на работу, боясь опоздать. Я работала в офисе одной из многочисленных компаний по грузоперевозкам помощником бухгалтера. Главбух наша, конечно, милейшая женщина, но есть у нее один пунктик. Марта Сергеевна до ужаса пунктуальная и от подчиненных требует того же. Поэтому я глубоко вздохнула и побежала, игнорируя взгляды прохожих и стараясь удержать равновесие. В офисе стояла непривычная тишина, но за своими мыслями я не заметила, что даже в приемной никого нет. Прошла по коридору и, заглянув в кабинет менеджеров, громко спросила. «Девочки, у кого-нибудь юбка запасная есть? Меня какой-то придурок на трех шестерках облил». Повесила сумку на вешалку, предварительно достав влажные салфетки, чтобы протереть хотя бы сапоги. «Снежана Александровна». Услышав голос шефа, резко выпрямилась. Павел Николаевич крайне редко по утрам посещал своих менеджеров. И пропищала бледнее. «Здрасте». Потому что около шефа стоял мой недавний знакомец и смотрел очень нехорошим взглядом. Таким, что волосы на затылке зашевелились. И выглядел он не как пьянчуга из бара, а очень даже представительно. Примерно как если бы медведь напялил классический костюм. Дэн даже подстригся. С нашей первой встречи прошла неделя, и я практически о нем забыла. Рядом с ним и шефом стоял еще один парень. И от взгляда на него мороз прошел по коже. Высокий, очень худой блондин в модных очках меньше всего походил на интеллигента. Скорее, на маньяка Чикатило. Его взгляд заставил съежиться, а воображение тут же заменило планшет в его руках на топор. Мужчина насмешливо улыбался, глядя на меня. «Присядьте, пожалуйста», — попросил шеф, явно робея в компании этих двоих. «Да что там, шеф?» Весь коллектив, состоящий преимущественно из дам, сидел, практически вжавшись в стулья. «Конечно», — сдавленно согласилась я и под горящим взглядом Дэна прошла к Даше. Взяла свободный стул и прошипела. «Кто это?» «Новый начальник охраны», — опустив голову вниз, шепотом пояснила подруга. «Если бы ты взяла трубку, то знала бы». В тот момент я поняла, что крупно попала. Мстительный взгляд Дэна говорил сам за себя. «Итак, коллеги», — начал Павел Николаевич. «Денис Леонидович и Иван Валерьевич с сегодняшнего дня работают у нас. Я практически взвыла, хватаясь за голову. Ваша задача — всеми силами помогать нашим гостям освоиться», — оглядев зал по кругу, уточнил шеф. «Денис Леонидович займется вопросами безопасности, а Иван Валерьевич — очень талантливый программист». Я взвыла повторно. Шестое чувство просто вопило, что в случае с пивом мне еще аукнется, и не раз. «Попрошу не препятствовать ему, когда Иван захочет проверить ваши компьютеры. На вирусы, разумеется», — резюмировал шеф. Что-то царапнуло внутри от его слов, но я мудро решила не забивать себе голову лишними проблемами. «Прошу всех разойтись по рабочим местам». Дэн все это время не спускал с меня глаз. Все коллеги понуро разошлись по кабинетам. Даша пошла со мной, явно желая обсудить ситуацию. «Доброе утро», — поприветствовала я начальницу, входя в кабинет. «Кошмарное оно», — — озвучила она, — и мои мысли тоже. «Может, съездишь домой и переоденешься?» — предложила Марта Сергеевна. «Вот ведь гады, ездят и по сторонам не смотрят». «И не говорите», — тут же поддержала я. «Купят дорогих тачек и считают себя королями дороги». «Может, он тебя не заметил?» — предположила Даша, доставая из шкафчика три кружки и остатки печенья. «А слона я и не приметил. Права купил, а ездить не купил, да?» — продолжала бурчать я, снова взявшись за влажные салфетки. Или чувство собственной значимости обзор закрыло. Дверь была приоткрыта. Из коридора послышался веселый смешок, а потом в кабинет без стука вошли наши новые сотрудники. Причем на лице того, которого звали Иван, сияла самая широкая улыбка. А вот шедший следом Дэн был хмур. Ладони он спрятал в карманы, а широкая грудь высоко вздымалась. «Дамы, прошу, продолжайте», — попросил Иван. «Мы вам не помешаем». Дамы были не готовы к подобному визиту, поэтому застыли, как вкопанные, уже не ожидая от судьбы ничего хорошего. А когда Иван без спроса уселся за мой стол и включил компьютер, мой оптимизм исчез безвозвратно. Дэн занял свободный стул, широко расставил ноги и снова уставился на меня так, словно дыру хотел прожечь. Стало настолько неловко и страшно, что первым порывом было сбежать. В отпуск. Но кто мне его даст в такой ситуации? Поэтому пришлось взять себя в руки и высоко вздернуть подбородок, взглядом показывая трехтонное презрение к человеку, спутавшему меня с девушкой легкого поведения. Его взгляд давил настолько, что физически хотелось пригнуться к полу. И, кажется, не мне одной. Даша мудро решила ретироваться под предлогом налить чая. А Марта Сергеевна вообще не поднимала глаз. Хотя робкой мою начальницу назвать было нельзя. «Снежана, вы не против?» Формально уточнил Иван, жестом указывая на компьютер. «Конечно нет», — фыркнула я. Иван только шире улыбнулся, полностью сосредоточившись на том, что видел на мониторе. Молчаливая дуэль взглядами с Дэном забирала практически все моральные и физические силы. Поэтому я снова наклонилась, протирая уже практически чистые сапоги. «Так кто, говорите, вас обрызгал?» — весело поинтересовался Иван. «Свинья какая-то», — огрызнулась я. «Слепая, к тому же, и бессовестная. У меня белое пальто, теперь только в химчистку». На химчистку денег не было. Всю премию и большую часть зарплаты я потратила на то, чтобы оплатить кредит. Оставалось всего несколько месяцев до того, как я рассчитаюсь с банком, смогу вздохнуть полной грудью и перестану планировать бюджет, чтобы растянуть деньги на месяц. «Слушай, Чебурашка, у тебя извилина между мозгом и языком сломалась». Вдруг подал голос Дэн. Я кожей почувствовала его недовольство, а от звука голоса вздрогнула и вжала голову в плечи. «Главное, чтобы ваша оказалась целой», — вежливо заметила, стараясь игнорировать трясущиеся поджилки. Дэн нарочито медленно наклонился и прошептал. «Языкастая ты очень». «Так это ваши три шестерки были?» — озарила меня. «Мамочки, сколько я наболтать успела!» «Специально обрызгал, да?» «Я, по-твоему, придурок малолетний?» — предостерегающе поинтересовался Дэн. «На малолетнего, конечно, не тянешь. Но почему я никогда не думаю, прежде чем сказать? Сколько проблем в жизни я могла бы избежать, просто вовремя закрыв рот?» От неминуемой расправы меня спас громкий смешок Ивана. Тот откровенно наслаждался нашей словесной перепалкой. «Пошли, я здесь закончил», — поднялся он и кивнул Дэну головой на выход. Тот лениво встал и последовал за Иваном, но напоследок обернулся и смерил меня ледяным взглядом с прищуром.